Глава третья. Медлить нельзя. Инженеры комиссии упорно заждали Куприянова, и профессор, наконец, сдался. В тот же день, а не завтра, состоялось техническое совещание с участием командира звездолета Диегоня и его старшего инженера Мьенионя. Переводчиком был, конечно, Широков. Куприянов понимал, как важно выяснить, какие меры надо принять, чтобы восстановить сердце звездолета, если оно серьезно повреждено, и упорствовал только потому, что опасался за состояние здоровья Мьенионя, который тяжелее всех переносил последствия отравления. Диегонь был уже совсем здоров. Перед своим отъездом Синг рассказал товарищам о диверсии, и колесяне сами просили ускорить это совещание. Под таким натиском с двух сторон Куприянову пришлось отступить от своих медицинских позиций. Все же он заставил Широкова переговорить по телефону с Сингом и, только получив согласие калистянского врача, разрешил Миньоню встать с постели. Поздно вечером в палатке Куприянова собрались все члены экспедиции, правительственная комиссия и оба звездоплавателя. Профессор Смирнов подробно ознакомил собравшихся с устройством дверей звездолета. По его мнению, оставалось только одно — прорезать стену. Но сплав, из которой состоял корпус корабля и все его перегородки, был настолько тверд, что никакой инструмент не мог справиться с ним. Электродуговые, автогенные и термитные способы резки металлов не годятся в этом случае, — сказал он. Они могут дать температуру не больше 3-4 тысяч градусов. А для расплавления металла каллиста требуется не менее 11. «Может быть, у них есть что-нибудь вроде каллистянского сварочного аппарата?» — спросил Неверов. «Насколько я знаю, нет», — ответил Смирнов. «Они уверены в крепости частей звездолета и не предполагали, что возникнет необходимость ремонта». Широков, сидевший рядом с калистянами, слово за словом переводил им все, что говорилось. Мьенёнь подтвердил, что сварочного аппарата на корабле нет. «Сколько времени находился диверсант у агрегата?» — спросил он. «Около 1,5 часов». «Товарищ Мьенёнь говорит», — перевел Широков, «что этого времени недостаточно для того, чтобы разобрать даже верхнюю часть кожуха машины. А не разобрав, нельзя ничего испортить. Он считает, что диверсия привела только к тому, что придется резать стену и опять сваривать ее». «Но скажите ему, что наши сварочные аппараты не могут дать больше 4000 градусов». «Это я ему уже говорил. Можно попытаться размягчить металл токами ультравысокой частоты», сказал один из инженеров в комиссии. «Спросите его мнение об этом». Перевод занял много времени. Знание широкого языка калистян было еще недостаточно, чтобы перевести такую сугубо техническую фразу. С помощью профессора Смирнова, прибегнувшего к рисунку и математике, задача все-таки была решена. «Этого делать нельзя», — ответил Мьенёнь. «Такая операция нарушит изотропность металла». Слово «изотропность» осталось непереведенным. О его значении догадались по смыслу фразы. Положение оказалось затруднительным. Проникнуть внутрь помещения котла и установить, в какой мере потребуется помощь земной техники, надо было как можно скорее. Но как это сделать, если не видно способов открыть дверь? «Товарищ Диегонь спрашивает», — сказал Широков, — «можем ли мы сделать аппарат, я не совсем понимаю, что он говорит, такой аппарат, чертежи которого имеются на звездолете, кажется так?» Повернулся он к Ляо Сену. «По-моему, так», — ответил китайский лингвист. Инженеры комиссии переглянулись. «Все зависит от того, что для этого нужно». Совещание затягивалось по мере того, как переводчики запутывались в дебрях технических слов. Почти каждое из них в приходилось переводить очень сложным способом. В переводе принимали участие Смирнов, Манаенко и Аверин. Совершенно неожиданно пришлось рассказать каллистянам о ранении Мьяньяня. Это произошло тогда, когда Мьянь-Нянь обратился к Широкову с просьбой слетать на звездолет и принести оттуда нужную ему книгу и какие-то чертежи. «Передайте Мьянь-Няню записку», — сказал инженер. «Он найдет то, что нужно». Синг просил ничего не рассказывать о Мьянь-Няне до его возвращения, — сказал Куприянов, когда Широков перевел просьбу. «Но теперь ничего не поделаешь? Расскажите». Как и следовало ожидать, сообщение о ранении товарища произвело на каллистян очень большое впечатление. Мьянь-Нянь вскочил и взволнованно заходил по палатке. Он что-то сказал Диегоню, на что командир звездолета молча пожал плечами. Куприянов видел, как Широков и Ляо Сен недовольно поморщились, но не перевели слова каллистянского инженера. Мьянь-Нянь подошел к Широкову. «Придется мне самому слетать на звездолет. Проводите меня», — сказал он. Они вышли из палатки. «Не сердитесь», — сказал Мьянь-Нянь, протягивая руку. Каллистяне переняли этот жест, не употреблявшийся на их родине. Широков пожал руку. «На что же я могу сердиться?» — сказал он. «Вы совершенно правы, но ваши слова справедливы не для всего человечества». «Я это знаю», — сказал Мьянь-Нянь. «Мы именно к тому и стремимся, чтобы эти слова исчезли из сознания людей», — сказал Широков. — Это не так-то просто. У нас на Каллисто уже давно изменились отношения между людьми, но, как видите, я смог их сказать. — Память о прошлом сохраняется долго, — сказал Широков. На корабле Мьянь-Нянь достал нужные ему материалы. Потом он спустился вниз и внимательно смотрел обе двери и помещение котла. — Пройдет много времени, пока мы попадем туда. Тело вашего товарища будет лежать... — Там нет нашего товарища! — как ужаленный воскликнул Широков. — Там лежит тело врага и... Он хотел сказать негодяя, но не знал, как произнести это слово по-калистянски. — Кажется, я сегодня совершаю одну ошибку за другой, — сказал Мьянь-Нянь. — Извините, я не то хотел сказать. Диверсия на корабле, ранение Мьянь-Няня — все это вывело меня из равновесия. Мы все очень дружны между собой, — добавил он как бы в пояснение. — Я вас понимаю, — сказал Широков, — и не сержусь на ваши промахи. — Что они думают о нас в глубине души? — мысленно задавал себе вопрос Широков, когда они летели на вертолете обратно в лагерь. Как говорят о нас между собой. Может быть, они считают нас дикарями и негодуют на то зло, которое человек земли причинил им, их приветливость и дружеские чувства, которые они высказывают, все это, возможно, только маска вежливости. Эти вопросы мучили его, но ответа на них пока было невозможно получить. Со временем все станет ясным. Он сам искренне полюбил этих чернокожих пришельцев из другого мира, и ему было очень горько думать, что они не относятся к людям так же. В лагере все были убеждены в искренности каллистян. Их откровенность, явное желание помочь ученым разобраться в технике Каллиста, полное доверие к людям — все это говорило о том, что они смотрят на своих хозяев как на братьев. Но Широкова не удовлетворяли эти внешние признаки и доброжелательства. Он хотел знать затаенные мысли каллистян. Почему? Он сам себе не любил задавать этот вопрос. Они вернулись в палатку, где участники совещания с нетерпением ожидали их. Мьянь-Нянь принес книги с описанием сварочного аппарата Каллиста и его чертежи. Выяснилось, что для того, чтобы сделать этот аппарат, надо было предварительно изготовить тот материал, из которого был построен звездолет, и найти способ получения из земных материалов неизвестного до сих пор газа. Сварочный аппарат Каллисто был газовый. «Задача, которую не решить в один день», — сказал один из инженеров комиссии. «Но она не является невыполнимой. Медлить нельзя. Когда мы откроем дверь, могут появиться новые проблемы. Завтра утром надо возвратиться в Москву и решить, каким заводом поручить этот необычайный заказ. Кто из каллистян будет нас консультировать?» — обратился он к Широкову. «Миньон и Ньянь-Инг», — ответил Диагонь. «Ньянь-Инг», — пояснил Широков, — «это второй инженер корабля, а кроме того он химик». «Необходим будет переводчик». «Петр Аркадьевич нужен здесь», — поспешно сказал Куприянов. Ему не хотелось отпускать своего любимого ученика. Намерение Широкова, в котором он сам себе не хотел признаться, давно уже не составляло тайны для профессора. Вдали от него это намерение могло только укрепиться. Куприянов надеялся, что Широков еще передумает. «А лучше всего отправить с вами Лежнева», — сказал Козловский. На том и порешили. Лежнев завтра должен был вернуться в лагерь вместе с Виньяном и Сингом. «Изготовить материал, могущий выдержать температуру в 11 000 градусов, нелегко», — сказал Неверов. «Если этого не удастся сделать, то придется прибегнуть к токам высокой частоты. Тогда мы обойдемся меньшей температурой». «Я уже говорил, что это нежелательно», — ответил Миньон. «Но если не будет другого выхода, придется помириться с ухудшением качества металла двери». «Что сказал Миньон?» — спросил Куприянов, когда совещание окончилось, и они с Широковым шли домой. «Почему вы не перевели его слова?» «Гомо гамини люпус эст», — ответил Широков. «Вот смысл его слов. К сожалению, он совершенно прав. Человек человеку волк». «Прав, но не по отношению ко всей земле», — сказал Куприянов. «Это я ему сказал, и он согласился со мной», — ответил Широков.